Глава третья. Капуя. Накануне. Ярко светило полуденное солнце, радуя ласковыми лучами мелких печушек, скакавших по крышам одноэтажных построек и мозаичному полу внутреннего двора городской виллы. Игорь мрачно наблюдал за ними, завидуя их безудержному веселью и абсолютной свободе. Ошейник, прикрепленный тяжелой цепью к стене, нестерпимо давил и натирал кожу, доставляя неудобства и серьезный дискомфорт. Но хуже всего было накатившее ощущение безысходности, дополняемое сюрреализмом происходящего. Мы часто не ценим того, чем обладаем, и нам оно кажется естественным, постоянным, незыблемым, вечным. Теперь Сурков отчетливо понимал – свобода – не данность, ее запросто можно лишиться буквально на ровном месте. Конечно, будучи бизнесменом средней руки, ему не раз приходилось бывать под следствием, проводить пару недель в изоляторе временного содержания в компании довольно сомнительных личностей, но цепь, клетка – явный перебор. И главное – нет выхода. Очкастый, проплаченный знаток законов, адвокат, не придет. Прикормленный мент не выпустит. Отсидка в нечеловеческих условиях, неясно на какой срок и непонятно за что. Еще вчера все шло своим чередом, казалось, жизнь удалась. Сурков наслаждался отдыхом в солнечной Италии на берегу Тиренского моря в компании Вики. Фигуристой красотки лет 20 с длинной черной косой до пояса, без малейших признаков ума, что, по мнению Игоря, нормально и даже весьма желательно для данной категории женщин. Он взял ее на работу в свою фирму на позицию ассистента, но в основном Вика выполняла функцию эскорта, сопровождение босса на различные деловые и не очень встречи, а он любил ее выгулить время от времени. Девушка без комплексов, прекрасно понимала свое место, и Сурков был доволен собой, ведь это он грамотно выбрал ассистента. В тот вечер Игорь безмятежно возлежал на шезлонге, попивая дорогой французский коньяк, Вика, употребив немеренное количество алкогольных коктейлей, с ни о чем не говорящими, не пьющему человеку названиями, танцевала возле открытого бассейна и громко смеялась. Сурков не мог с уверенностью сказать, было ли что на ней надето. Новомодные дизайнерские купальники, купленные им для девушки, практически не скрывали прелести чаровницы, а тонкие полоски ткани надо еще умудриться заметить на загорелом теле. Чего делать, у нетрезвого мужчины не имелось ни желания, ни возможности. Вдруг, прервав идиллию, рядом с их бунгало появился странный человек, одетый как заправский клоун. Сурков видел подобного накануне. Тот стоял у центрального входа в греческий ресторан и, размахивая бутафорским мечом и таким же ненастоящим щитом из пластика, восторженно приветствовал гостей, заходящих перекусить, дабы насладиться вкусом изысканных блюд и посидеть в холодке, потягивая через трубочку фруктовые напитки. «Аниматор», — сходу решил Игорь. Хоть бунгало стояло обособленно, но персонал отеля регулярно навещал дорогого гостя, оказывая те или иные услуги, входящие в all-inclusive. Сурков прилично принял на грудь, его разморило, склонило в сон, и развлечение от шута сейчас казалось совершенно не к месту. Игорь, не поднимаясь с ложа, прикрикнул на недотепу, привычно перемешивая в своей речи нецензурные слова и различные направления пути, куда следует немедленно отправиться нежеланному гостю, прикладывая к исчезновению с горизонта Суркова все необходимые усилия. Аниматор остановился, перевел взгляд с Вики на Игоря, словно оценивая обоих, и после секундного замешательства уверенно направился в сторону мужчины. UCU-528, а это был именно он, быстро преодолел расстояние до лежащего на шезлонге человека и, не обращая внимания на непрекращающийся поток словоизлияний в свой адрес, не говоря ни слова, нанес Суркову четкий запрограммированный удар в голову, чем предсказуемо перевел Игоря в спокойное состояние с немедленной потерей сознания. Киборг легко поднял бесчувственное тело, без усилий взвалил на плечо и только собрался направиться в сторону девушки, как она, опережая события, повисла на шее UCU-528, бешено калашматя киборга мелкими кулачками и тщетно пытаясь легнуть обидчика босса ногой. Такой расклад UCU-528 вполне устраивал, ибо беглый анализ, сделанный им минуту назад, убедительно показал, для компенсации веса Костромина необходимы оба человека, попавших в его поле зрения. Киборг стащил правой рукой прелестную девушку с шеи, подхватил ее подмышки и, несмотря на продолжающееся отчаянное сопротивление, понес обоих к порталу. UCU-528 прекрасно понимал, неточное соответствие веса путешественников и их количество может негативно сказаться на перемещении, но иного решения в образовавшихся коротких временных рамках он не имел. Поиск идеально подходящего по параметрам человека занял бы неопределенный промежуток времени, за который портал вполне мог закрыться, сорвав выполнение операции корректива истории номер 2. А такого развития событий киборг допустить не мог. И он рискнул. Мимо клетки прошли две девушки в туниках, неся на плечах небольшие амфоры и беззаботно общались между собой на непонятном и явно не итальянском языке. Сурков рефлекторно бросил на них рентгеновский взгляд, устраняющий на своем пути все тканевые преграды, оценивающий грациозность изгибов юных тел. Ему сейчас было не до развлечений, но привычка делала свое дело. Вскоре во двор высыпала группа мужчин разных возрастов с ошейниками на шеях и следом невысокая девушка под строгими отрывистыми командами, которой рабы вытащили из-под складской постройки тюки и, взвалив на плечи, понесли к воротам виллы. Около Суркова она ненадолго задержалась, бросила безмолвный взгляд на прикованного человека и, как показалось Игорю, подмигнула ему. Возможно, и даже скорее всего, это было не так, ведь измученный человек часто видит то, чего нет на самом деле. Например, изнемогающий от адской жары в пустыне верит миражу. Суркову же хотелось почувствовать хоть кроху внимания, а не полную безразличность к своей персоне. Он страстно жаждал узреть малую толику надежды на перемену участи. Рабы с поклажей в сопровождении девушки скрылись за воротами. Привратник задвинул засов и снова притаился в каморке. Сурков же опять остался один созерцать негостеприимный окружающий его мир. Он никуда не мог уйти, единственное только прижаться к дальней стене, дабы оставаться в тени и кое-как спрятаться от жаркого солнца. Ему очень хотелось пить, но от воды в миске, стоящей на полу клетки, шел такой смрадный запах, что избалованный человек 21 века не мог преодолеть брезгливости. И, несмотря на мучительную жажду, не прикасался к миске. Из дома вышли три женщины и не спеша направились в сторону Суркова. Брюнетка, очевидно, хозяйка, судя по дорогой одежде и уверенной походке, шла широкими шагами впереди. За ней мельтешили рабыни, одна несла плетеное кресло, вторая зонтик от солнца, стараясь на ходу прикрывать им госпожу, показавшуюся Игорю знакомой. Он не мог прогнать странное ощущение. Эта фотокарточка где-то раньше встречалась. Чем ближе подходила хозяйка, тем ярче сверкали на ней золотые украшения, и тем более знакомой она казалась Суркову. Рабыня поставила кресло в полуметре от решетки, госпожа уселась и, взяв зонт из рук другой, отослала обеих обратно в дом. Теперь, когда женщина находилась рядом, Игорь понял, она разительно похожа на Вику, только старше лет на 10. «Ну чё, пупсик, заскучал?» — прорезал безмятежную тишину двора звонкий и до боли знакомый голос. «Вижу, узнал. Поиграем немного?» «В богатого хозяина и бедную служанку». Женщина презрительно усмехнулась. «Хотя нет, в другую. Госпожу и жалкого раба. Ведь так?» «Отвечай!» Это была его Вика. У Суркова в том сразу отпали последние сомнения. Но не та подневольная, забитая, готовая исполнить малейшую прихоть босса девушка, а повзрослевшая женщина, бесцеремонная, стоящая в социальной иерархии выше прежнего начальника, презирающая его, готовая отыгрываться за годы унижений. «Будешь молчать, прикажу за ненадобностью отрезать язык или рот зашить». «Хотя нет», — она стала сама с собой рассуждать вслух. «Кричать не сможешь. В принципе, можно другое оттяпать». Она улыбнулась так, что Игорю стало не по себе. «Чё, пупсик, страшно? А ты за 8 лет совсем не изменился». «Самые жестокие хозяева — бывшие рабы». Сурков знал это по себе и не сомневался. Вика может поступить, как говорит. На заре своей карьеры он люто ненавидел всех, кто занимал более высокое должностное положение и, как считал Сурков, придирался к нему по пустякам. Затем, пройдя по головам путь от рядового сотрудника до директора фирмы, Игорь уволил всех, кто им ранее командовал или имел неосторожность сомневаться в деловых качествах новоиспеченного хозяина, даже добродушного Михалыча, начальника склада, выставил за дверь, не позволив тому доработать 2 месяца до заслуженной пенсии. Вика задавала скорее риторические вопросы, поскольку, по сути, не желала на самом деле услышать ответы Суркова, а просто изливала все, накопившееся за последние годы. Ее речь была сбивчивой, торопливой, она то и дело перескакивала с одной темы на другую, то рассказывая о себе, то обвиняя бывшего босса во всех смертных грехах, грозя тому самыми страшными карами. Игорь как мог пытался выудить из этого словесного поноса крупицы информации, дабы понять, что с ним происходит и как из данной печальной ситуации выпутаться. Из ее слов, аниматор затащил их в какой-то светящий коридор вроде туннеля, по выходу из которого она оказалась одна. Спускалась ночь. Вика пронзительно кричала, но никто не отзывался. Затем шла, куда глаза глядят, а видно, не было ничегошеньки. Ни одного огонька вокруг, сплошная темень. В конце концов, выбившись из сил, она уснула прямо под открытым небом, а наутро обнаружила себя в стрёмной палатке в компании крепких мужиков, вооруженных мечами, копьями, одетыми, как реконструкторы исторических баталий. Сурков удивился. «Она такие слова знает, как реконструктор, баталия». Вика столь отличалась от известных им римлянок, что ее немедленно передали старшему, в доме которого они, собственно, сейчас и находятся. Хозяина зовут Гай Клавдий Глабр, он занимает почетную должность претора. Живет то здесь, то в Капуе, то в Риме. Дальше банально. Яркая девушка, привычно используя свои чары, стремительно взлетела из пленницы до фактической хозяйки дома, не став ею только по причине сомнительного происхождения. Не мог патриций вступить в официальный брак с человеком без рода и племени, не гражданином Рима. То, что реконструкторы на самом деле самые настоящие жители далекого прошлого, где он собственной персоной и изволит обретаться в текущий момент, Сурков принял с трудом, хотя увиденное подтверждало это. Оставался вопрос. Почему Вика находится в прошлом 8 лет, а Игорь второй день? Впрочем, он сейчас являлся неприоритетным. Гораздо важнее, как вернуться в свое время. Вика возвращаться, похоже, не думала. Может, только поначалу? Зачем? Она богата, муж ее любит. Сама делает все, что заблагорассудится. Толпы слуг и рабов готовы немедленно исполнить любой каприз. К примеру, зашить Суркову рот или открыжить ненужный язык и мужские причиндалы. У нее здесь есть все, о чем она мечтала в 21 веке. Путь обратно ее не интересовал. Непонятный Сурковый язык местных оказался упрощенной латынью. Игорь со школьной скамьи знал всего пару фраз, а вот Вика неплохо понимала древних римлян. Она окончила медицинский колледж и 2 курса института. Неожиданно для Суркова выяснилось, ассистентка имеет образование и голову на плечах, а строит дуру набитую намеренно, так как подобная стереотипная модель поведения больше нравится папикам, способствуя достижению девушкой необходимых результатов. Игорь отдавал себе отчет. Все началось в тот злосчастный вечер, а конкретный виновник происходящего с ними сейчас – аниматор. Насильно и по неведомым причинам переместивший их сюда, Но стоит ли серьезно задумываться, как убраться во освояси, пока не удовлетворены основные человеческие потребности? Голод и жажда, ну и свобода необходима. «Пожрать бы не мешало!» — грубо прервал речь Вики Игорь. «И вода — дерьмо!» «Ой, песик на цепочке заскулил!» — рассмеялась женщина. «Водичка замечательная. Специально Лукрецию на болото гоняла. А мясо пока не готово». Она, притворно переживая, покачала головой. «Только полдня на солнцепёке лежит, не до конца протухла. Завтра с червями сожрёшь, дорогуша». Вика бросила на пол зонт и, резко поднявшись, направилась в сторону дома, не попрощавшись. Сурков с грустью смотрел во след, видя лишь длинную черную косу. UCU-528 держал массивную деревянную решетку, не позволяя ей опуститься и загородить спасительный проход выбегающим гладиаторам. Строго говоря, он лишь обозначал усилия. Основная нагрузка лежала на здоровенном гале по имени Эномай, который, несмотря на ранение в левый бок, мог успешно удержать преграду и без активного участия киборга. Несколько месяцев пролетело с тех пор, как Спартак узнал, на ближайших играх он в качестве искупительной жертвы кровожадных римлян должен снова выйти на арену и сразиться не с кем-нибудь, а со своим другом Криксом, знакомым ему с поединка во время битвы при Араузионе. Спартак давно формально получил свободу, став рудиарием. Преподавал в школе Гнея Корнелия Лентула Батиата фехтование, но, согласно контракту, в случае крайней необходимости был обязан опять выступить в качестве гладиатора-фракийца. Казалось, этот неприятный момент никогда не настанет, и Спартак уже запамятовал об этой детали кабального договора, но, увы, ему не оставили выбора. Мечты вернуться домой в Тихий Иреетий остались мечтами. Убегать одному бессмысленно, найдут, воротят, казнят публично в назидание другим. А как может быть иначе? Сабиняне так и не получили равных с римлянами политических прав, несмотря на громкие обещания и две гражданские войны, проигравшие в которых, как и Спартак, пополнили ряды гладиаторов или рабов, или просто казнены. Только свобода родины могла гарантировать ему личную свободу. Иначе преследования будут вечными. Анктатий страстно мечтал вернуть свое доброе имя и навек расстаться с ненавистным образом фракийца Спартака. Стать рудиарием для всех без исключения гладиаторов считалось, по сути, единственным узаконенным в Римской Республике способом обрести хоть некоторое подобие свободы, если не считать освобождением смерть на песке арены. Большинство, конечно, понимало, это лишь мечта, поскольку деревянный меч, символизирующий статус рудиария, могли получить только лучшие из лучших. Такие как Спартак, Крикс, Ганник или сам хозяин школы, Батиат. Побег – неприемлемая альтернатива, поскольку не только был практически неосуществим, но и по причине неизбежной поимки, ведь этнические сабины, самниты или этруски уже не имели собственного дома, их страны поглотил Рим, и там действовали римские законы. А галам или германцам до родных безбрежных полей и густых лесов лежал бесконечно долгий и непреодолимый путь через половину враждебного к ним государства. И тут Спартак предложил выход для всех. Они поднимут восстание. Покинут школу не обреченными на смерть одиночками, а сплоченной группой, чтобы затем, привлекая к борьбе таких же, как они, угнетенных и ярых противников Рима, начать третью гражданскую войну, взяв верх в которой можно будет навязать республике свои требования и добиться независимости родины для италиков, сабинов, самнитов, этрусков. А варвары после победы смогут беспрепятственно уйти в Галлию по территории освобожденных при их участии народов. Спартак изначально посвятил в свой план только тех, кого он знал лично долгое время и мог положиться в любой ситуации. Рудиариев Крикса и Ганника, рабов Публипора и Лукрецию. Первый, носивший имя своего хозяина, дословно Публипор, раб Публия, являлся пастухом, хорошо знал местность и, главное, мог свободно перемещаться не только в городе, но и в его окрестностях. В Вторая – экономка в доме Гая Клавдия Глабра, оказывавшего покровительство Батиату, который хоть и считался полноправным римским гражданином, но многие брезговали иметь с ним дела, поскольку он являлся рудиарием, то есть бывшим рабом, хоть и впоследствии получившим свободу и усыновленным богатым плебейским родом. Лукреция помогала заговорщикам своевременно узнавать о намерениях Батиата, часто встречавшегося с Глабром на роскошной вилле последнего в Капуе. Также об восстании сразу было известно могучему галлу Эномаю и ловкому сабину Нуму Помпилию, которые вследствие рабского положения не покидали стен школы, но зато пользовались авторитетом среди других гладиаторов и могли убедить их поддержать восстание. Здесь Спартак учел национальный фактор. Галлы и германцы не пошли бы за Италиком. Им нужен свой вождь, одной с ними крови и веры. Именно эту роль Спартак отвел традиционному противнику по арене и другу по жизни Гапломаху Эномаю. В свою очередь, италики не поддержали бы варваров в былые времена, нападавших на их поселения, сжигавших посевы, крадущих скот, а потому на роль лидера сабинов, самнитов и этрусков Спартак выдвинул Нума Помпилия, бывшего центуриона, участника гражданской войны на стороне Марианской партии, последовательно врага Римской республики, сейчас гладиатора Мурмелона. Заговорщики действовали максимально осторожно, вербуя в свои ряды новых участников. Спартак настоял, детали готовящегося восстания, кроме выбранных им доверенных лиц, больше не должен знать никто, а в общую идею следует посвятить не более 50 человек, то есть примерно 10% от общего количества гладиаторов, содержащихся в школе. Это число он полагал необходимым и достаточным, чтобы начать нападение на охрану, чем сподвигнуть остальных на насильственные действия. Не все пошло гладко. Отдельные гладиаторы не дали согласия на предстоящее восстание, а напротив заявили, сами не будут участвовать в подобной глупой авантюре и другим не позволят, так как за бунт покарают всех, и непосредственных участников, и тех, кто знал, но не донес. Одни из несогласных банально боялись, держась пусть за рабскую, но жизнь. Другие уважали хозяина, являвшегося для них примером гладиатора, получившего свободу и неплохо устроившего свою жизнь в Римской республике. Они хотели идти его путем, и восстание им как нож по горлу. В результате, в последние несколько месяцев в школе неожиданно возросла смертность по естественным причинам. То гладиатор непостижимым образом сворачивал себе шею, упав с лестницы, то получал удар деревянным мечом или трезубцем столь неудачно, что мгновенно лишался жизни, то просто внезапно умирал после ужина в ужасных мучениях, видно, съев что-то не то за столом. Эномай с подручными тем или иным способом устранял каждого, в ком сомневался. Риск провалить восстание из-за нескольких предателей ему казался недопустимым, и он не испытывал никаких сантиментов или угрызений совести, убивая из-под тишка своих братьев. Высокая цель оправдывала средства. Несмотря на приложенные усилия, кто-то все же донес хозяину. Сегодня Лукреция, сопровождая, как обычно, носильщиков с тюками одежды, на полпути от виллы к школе случайно повстречала Публипора, шепнув две новости, как водится, хорошую и плохую. Первое. На виллу доставлено гладиаторское вооружение для предстоящих игр. Вторая. О заговоре частично известно. Сопровождавшие груз солдаты вечером должны не отбыть обратно в Рим, а прибыть в школу для усиления охраны, задержания Нума Помпилия и других неблагодарных. Очевидно, римляне знали не всех заговорщиков и недооценивали масштаб планируемого выступления. Но и этого оказалось достаточным, дабы поставить крест на попытке начать бунт. Публипор немедленно кинулся за Спартаком в этот день свободного от занятий в школе гладиаторов. Застав лидера в Попине за распитием легких спиртных напитков в компании Ганника и UCU-528, которого, как все остальные, он знал под именем Тита Тулия, Публипор сообщил вести, полученные от Лукреции. Началось бурное обсуждение, в ходе которого Публипор имел неосторожность заметить. Римляне знают крайне мало. Возможный арест Помпилия и пары десятков его сородичей не смогут повлиять на перспективу восстания, а значит, можно продолжать выжидать подходящий момент. В результате чего мгновенно очутился на грязном полу, сваленный ударом Ганника, который не смог сдержаться. Для пастуха это происшествие могло закончиться более плачевно, поскольку Гал не унимался, обвиняя Публипора в трусости и предательстве. Но Спартак и Тулей, крепко схватив Ганника за плечи, не давали ему добить поверженного оппонента. Когда Гал немного успокоился под увещеваниями Спартака и оправданиями Публипора, что был неверно истолкован, поскольку лишь описывал текущую ситуацию и перспективы, а отнюдь не призывал бросать товарищей, совещание соратников продолжилось. В итоге заговорщики единогласно высказались за немедленное выступление. Публипор отправился за женой Спартака, детьми и женщинами других участников предстоящего бунта. Ему вменялось в обязанность скрытно вывести их из города и благополучно довести до Везувия, на вершине которого Спартак принял решение расположить лагерь. Сам же будущий вождь вместе с Ганником и Тулием поспешил в школу гладиаторов. Развитие событий шло в необходимом русле и не требовало от UCU-528 каких-либо экстраординарных действий. Он знал, на данном этапе Спартак не будет убит, побег увенчается успехом, а потому старался минимально вмешиваться в происходящее. Кроме того, оружие для гладиаторов, которое вскоре успешно захватят восставшие, очень удачно складировано именно на вилле Гая Клавдия Глабра, где живет один из двух вынужденно взятых им с собой в это время людей – девушка по имени Вика.